Глава 7. В половине шестого я вышла из дома и, покинув двор, решила идти к парку по короткому пути через улицу Фридриха Энгельса, а не делать крюк по проспекту и Первомайской. Мама была предупреждена о прогулке, правда, думала, что променад у меня с Ругаловой. А Владе по понятным причинам я не рассказывала. Сама пока ничего не понимаю, так еще и мама будет сыпать шуточками, спрашивая, когда я от нее съеду. Знаем, плавали. Поправив шапку, я поплотнее прижала наушники, надеясь, что скачок звука в правом мне почудился. Не хотелось отправлять эту пару на помойку спустя всего каких-то 3 месяца. Достав плеер из кармана пуховика, я прибавила громкости и переключила на «Дети любви» Наутилуса. Качая головой в такт песни и тихо подпевая себе под нос, я маневрировала между прохожими, подмигнув одному притомившемуся в коляске карапузу в синем пуховике-комбинезоне. Обойдя его родителей, обсуждавших, в какой детский сад устроить свое чадо, и одну очень медленную девушку, вымеряющую каждый шаг в сапогах на внушительном каблуке, я вспрыгнула на бордюр. Спиной, чувствуя ее завистливый взгляд, я вовремя обернулась. Этот кузнечик в сапогах-убийцах поскользнулась, умудрившись найти носком именно тот крохотный, незасыпанный песком участок льда. Вскинув руки, я ухватила ее за воротник дубленки, в результате небольшой возни успешно выигрывая бой с силой тяжести и придавая ей устойчивое положение. Это было совсем несложно, учитывая, что весила она не больше 50 килограммов. «Спасибо». Заикнулась спасенная, часто моргая и прижимая к груди сумку. «Нет проблем», — улыбнулась я. «Вы лучше по тому краю идите, там песка больше», — посоветовала я напоследок, отворачиваясь и двигаясь в сторону перехода. «И чего я влезла? Сейчас бы она шлепнулась и больше в такую погоду на каблуках не выходила. Или под ноги смотрела бы чаще, чем по сторонам». С другой стороны, перелом таким падением на лед заработать несложно, так что моя помощь пришлась очень кстати. Терпеть не могу вот такие споры с собой. Вроде сделала хорошее дело, так зачем думать, нужно было вмешиваться или нет? Это слишком просто, а Аглае сложности подавай. Их же вокруг так мало, особенно в последнюю неделю. Свернув в сторону Толстовского сквера, напичканного детскими лесенками, качелями, лабиринтами, а также лавочками и уличными тренажерами до неприличия, вскоре я уже шла мимо него к трамвайным путям. С неба посыпала мелкая белая крошка, то ли снег, то ли лед. Закинув голову, я поймала парочку на язык, тут же ловя себя на собачьем движении. Вот черт, неужели эта сущность проявляется в таких мелочах? Миновав площадь искусств, я наконец-то оказалась в парке, сходу заприметив спину Яблонева, сидевшего точно так же, как и при нашей первой встрече. Существование шапки парень, похоже, игнорировал, хотя из-под кожаной куртки на спину падал черный капюшон толстовки. Словно почувствовав мое приближение, скорее всего, так и было, он повернулся в мою сторону и улыбнулся. «Привет!» — чуть запыхавшись, выдала я, улыбнувшись в ответ. «Привет!» — кивнул он, спрыгивая со скамейки. «Не подскажешь, почему у меня в голове играют «Дети любви»?» «Чего? Он слышал, что я слушала, идя сюда? Это круто!» Тряхнув головой, я напела, сдергивая наушники. У нее был муж, у него была жена, их город был мал, они слышали, как «На другой стороне мешают ложечкой чай». Подхватил Влад, и мы, понимающе, улыбнулись друг другу. «Я слушала эту песню, когда шла. Пояснила я то, что он вроде бы и так уже знал. Несколько раз. Значит, я поймал твою волну. Неосознанно?» Яблонев красноречиво посмотрел на меня, как бы предлагая не молоть чепуху. Смутившись, я завозилась с плеером, отключая его до обратной дороги в одиночестве. «Волну он мою поймал. Угу. Эфирную. Я же как ходячая радиостанция». «И так, как я вижу, ты сегодня разговаривала с Ирой», — начал ведьмак, когда мы, не сговариваясь, пошли вперед по аллее. «Ага. Она мне рассказала кое-что интересное». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Влад, сунув руки в карманы. «У тебя с ней какие-то проблемы?» — резко спросила я. «Скорее, у нее со мной». Внимательно посмотрел парень и бровью не поведя на мой тон. «Что же интересного тебе рассказала лошадка?» «Что ты ежик в тумане?» — буркнула я, и, переглянувшись, мы прыснули. «Гнусная клевета! Я ворон во мраке леса!» — отшутился Влад, и известная доля правды в этой шутке была. «Хорошо, ворон во мраке леса. Тогда я — док в просторах полей». «Принимается!» — благосклонно кивнул Влад, улыбнувшись краешком рта. «Как вчера доехала?» «Хорошо. Только Ирка и Лёша всю дорогу придумывали мне клички. Наябедничала я, переставая понимать, что делаю. Вроде бы намечался серьезный разговор, у меня и солидный список вопросов в голове вертелся, да и у него, наверное, тоже. Тогда почему мы просто идем и дурачимся, как старые знакомые?» «Мерзавцы!» — протянул Влад, подмигнув мне. «Вот-вот», — поддакнула я. «Альму кто-нибудь предложил?» «Влад!» «Что, не предложили?» «Одно из первых». «А, вообще никакой фантазии у этих светленьких». Скорбно покачал головой Яблонев, и я против воли снова захихикала. «Так, ладно, а ты бы что предложил, о, оригинальный темненький?» Поинтересовалась я. «Назови букву». «А?» «Тогда никакой клички. Мне слишком нравится твое имя, Агата», — улыбнулся парень. «А мне нравится, как ты его произносишь. Хорошо, что удалось вовремя удержать это на языке». «Тогда В». «Тут все просто», — поморщился Влад. «Сокращаем твою фамилию, и получается Воля». «Скучно», — оценила я. «Как насчет Д? Скажешь «Душка», и я ухожу», — предупредила я, припомнив этот вариант, озвученный Березиным. «Что? Назвать тебя Душкой? Это же надо быть бессмертным!» — польстил мне практикующий. «Поздравь Березина, он бессмертный!» — хмуро поделилась я, и Влад расхохотался. «Ладно, если серьезно, я бы оттолкнулся от своей клички и назвал тебя герцогиней». «Ого! А вообще звучит!» Вспомнив статного черного немецкого дога на фото в статье, я даже приосанилась. Будь это девочка, такое имя ей бы точно подошло. «Мне нравится», — удивленно признала я. «Раунд за темными, князь». «Рад стараться, герцогиня», — коротко поклонился Яблонев. «Князь и герцогиня почти как леди и бродяга», — улыбнулась я, вспомнив мультик. «Не смотрел», — пожал плечами Влад. «Как это не смотрел?» — округлила я глаза. «А все псы попадают в рай?» «Не-а». «Ну, хоть Балта ты смотрел?» «Это да. Ты осознаешь, что только что назвала мне мультфильмы, где все действующие персонажи — собаки или волки?» Я моргнула, понимая, что он прав. Интересно, никогда раньше об этом не задумывалась, но... Это тоже сущность, да? «Тяга к собачьему племени? Да, определенно. Я замолчала, думая, с чего начать и к чему подступиться. Или сегодня мы продолжаем начатое вчера? Влад смахнул с волос снежинки, но так и не накинул капюшон. В отличие от меня, он действительно гулял и был спокойным, как скала или ворон, нашедший себе удобную ветку. Я же нервничала, то и дело оглядывалась по сторонам, неизвестно чего ожидая. Как будто Яблонев шел в своем мире, а я параллельно ему по самой границе, любопытничая, набирая смелости перешагнуть эту черту и в то же время сдерживаясь из-за нерешительности. «Откуда ты знаешь, что я твой фамильяр?» «Вряд ли это было написано у меня на лбу». «В ночь перед встречей с тобой я провел один ритуал». Искоса взглянул на меня Влад. «Что-то вроде зова, на который должен был откликнуться фамильяр. И через день я увидел тебя. Поначалу мы не планировали заглядывать в парк, но ноги сами понесли меня к этой скамейке, так как случайно у нас ничего не бывает». Он замолчал, давая мне подумать самой. «Ты уверен, что я именно та, кто тебе нужен?» Фу, как пафосно это прозвучало. «Абсолютно». Серьезно посмотрел на меня Влад, и все отголоски шутливого настроения, царившего в первые минуты нашей встречи, растаяли, не оставив и следа. «В моем роду, а я, как ты, надеюсь, помнишь, потомственный ведьмак, фамильяра отыскивают к 18 годам, максимум к 20. Мне же 23, Я просрочил с образованием связи практикующего и фамильяра на 5 лет. С 18 раз в год я проводил ритуал поиска, суть которого — свести меня с предназначенным мне фамильяром в одно время и в одном месте в течение 2 дней после него. Я уж думал, что мы с Лёшкой в этом смысле неудачники, и вдруг он нашел Иру. «И ты сразу же взялся за этот ритуал?» 2 дня, Агата», — закатил глаза Яблонев. «Нет, сначала я подумал, что Березину повезло наткнуться на своего фамильяра на улице без какого-либо обращения к высшим силам. К тому времени я отказался от мысли о поиске фамильяра, решил, что мне не суждено из-за того, что я нарушение преемственной линии». «Это как понимать?» — насторожилась я. «Дар в моей семье передавался от матери к дочери. Всегда рождались девочки, но моя мама сломала систему», — усмехнулся парень. «Это могло перечеркнуть многие традиции рода». «Тогда что заставило тебя провести ритуал в этом году?» «Ничто, а кто?» Захарова с Праховой набросились с 2 сторон, как с цепи сорвались. Он снова закатил глаза, и я поймала себя на мысли, что сама так часто реагирую на нечто надоедливое или глупое. Я провел ритуал, и когда в первый день прогулок по городу с Настей чуда не произошло, на второй за меня взялась Варвара. Мы прошлись по моему району, заходили в магазины и скверы, в несколько торговых центров, пока не оказались на проспекте. Мы с Владом остановились у неприметной лавочки в небольшом закутке между аллеями. Яблонев смахнул со скамьи снег и присел, кивая на место рядом с собой. Чуть посомневавшись, я в конце концов вспомнила, что никогда не болею, и опустилась на деревянное сиденье, с удовольствием вытягивая ноги. В воздухе запахло табачным дымом, и я осуждающе посмотрела на закурившего князя. «Не боишься, что оштрафуют? Общественное место вообще-то?» «Я мало чего боюсь», — лукаво посмотрел на меня Влад. «И уж точно в этот короткий список не входит малый процент вероятности быть оштрафованным зимним морозным вечером в пустынном парке за курение». Настала моя очередь закатывать глаза. Самонадеянный до неприличия. «Напомни мне сказать, я же говорила, когда этот малый процент вероятности произойдет», — проворчала я. «Ты против курения?» «Нет, просто...» Я замолчала, не совсем понимая, как собиралась продолжить фразу. Я не могла причислить себя к борцам за здоровый образ жизни со своей тягой к поверхности дивана и жареной пищи. Почти половина моей группы была никотинозависимой, выбегая на каждой перемене за угол корпуса и на ходу доставая сигареты. Даже запах табака от рук и одежды одногруппников не раздражал меня, в отличие от их тупости, проявляющейся с завидным постоянством. Но... мне бы не хотелось, чтобы какой-нибудь патруль обнаружил нас и испортил всю беседу штрафом за курение в неположенном месте. А еще самоуверенность и вальяжность Влада действовали на нервы. К тому же моя позиция спрашивающего заставляла чувствовать себя ребенком, донимающим взрослого. «Лестно, что ты заботишься обо мне». Тем временем улыбнулся Влад, затушив нескуренную и наполовину сигарету окованный подлокотник лавочки и отправив ее в соседнюю урну. «Вандал!» — буркнула я, глядя на серое пятно пепла на черном металле. «Очень приятно. Я Влад», — протянул он мне руку, криво улыбаясь. «Как смешно!» — оценила я. Серые глаза ведьмака вспыхнули чем-то похожим на нетерпение и указали путь от моей руки к его. «Ты думаешь об этом все время нашей прогулки и думала весь день до нее, и наверняка вчера перед сном. Так зачем сдерживать себя?» Сумбур, возникший в голове после этих слов, вряд ли поддавался описанию. Я понимала, о чем говорил Яблонев, но от легкости, с какой он это преподносил, становилось не по себе. Да, глупо отрицать, что с тех пор, как вчера на лоджии квартиры Кати и Миши соприкоснулись наши руки, я не возвращалась в мысли к этому моменту хотя бы раз в час. Уверена, что-то подобное снилось мне ночью, так что он и здесь был прав. Волшебное ощущение уюта и осознание правильности своего места — с ним не хотелось расставаться. Беда в том, что возникало оно только при прикосновении темного ведьмака, прекрасно знающего об этой стороне воздействия на меня. Не просто знающего, но и понимающего, насколько оно успело стать желанным. Как я умудрилась вляпаться в лужу мистики, границы которой заприметила еще издали. «Ты снова собрался отвлекать меня?» — прищурилась я. «Я снова собрался помочь тебе. Судя по тому, как тревожно замерцали твои цвета, тебя вот-вот распылит на эмоции», — выдержал мой взгляд Яблонев. «И что это должно значить?» «Что ты нервничаешь, растеряна и смущена. Небольшой перекос хотя бы в одну сторону, и ты вспылишь, используя гнев в качестве защитной реакции на обилие информации. Просто коснись моей руки, Агата, и это станет лучшим ответом на твой вопрос». Движимая любопытством и нежеланием спорить или отрицать правду, тем более глядя в эти серые глаза, я стянула с правой руки перчатку. Пальцы заколол мороз, но прежде чем я успела почувствовать холод и влажность тающих снежинок на коже, наши руки оказались прижаты друг к другу совсем как вчера. Его указательные и безымянные пальцы нежно погладили мое запястье, словно приветствуя. И я снова погрузилась в этот сладкий домашний уют. Появившиеся от прикосновения Влада мурашки по серпантину окружили руку, добираясь до предплечья, а оттуда перекидываясь на шею. Все равно, что после долгого путешествия оказаться дома и плюхнуться на любимый продавленный диван. Я забыла, что хотела сказать. Яблонев был прав. В наших соприкасающихся руках находился ответ на мой вопрос. Объяснение его уверенности, утешение моей тревоги и узда волнения, опора для веры в то, что я именно та, кого он так долго искал. Его фамильяр. Нерешительно я погладила его запястье в ответ, пробравшись под узкий рукав толстовки. Влад вздрогнул, недоверчиво взглянув на меня из-под ресниц. Прежде чем я успела испугаться своего жеста, ведьмак улыбнулся. «Все еще думаешь, что я ошибся, увидев в тебе своего фамильяра, Агата?» «Ты спрашиваешь не потому, что хочешь узнать ответ», — пробубнила я. «Просто тебе нужно, чтобы я признала твою правоту вслух». «Блестящее наблюдение, а главное, весьма точное», — хмыкнул Влад, не делая никакой попытки остановить мои пальцы или убрать руку. Вместо этого он возобновил свое движение, и какое-то время мы, как два идиота, продолжали гладить запястья друг друга, тесно прижимаясь ладонями. Я дрейфовала на теплых волнах спокойствия и удовольствия, вызванных тесным контактом с Яблоневым, до тех пор, пока не почувствовала готовность вернуться к разговору. «И что это будет значить для меня, если я соглашусь стать твоим фамильяром?» «Силу, спокойствие, контроль над собой, получение и развитие ряда способностей и близкого человека». Немного помолчав, взвешивая каждое слово, ответил Влад. «Если ты согласишься быть моим фамильяром, то обретешь лучшего друга, брата, наставника и защитника в одном лице, потому что я обещаю, что способен стать всем этим для тебя». От меня не укрылось отсутствие в этом перечислении еще одной значимой роли. Как раз той, о которой у нас сегодня был разговор с Ругаловой. Друг и брат, даже защитник, но не парень. Интересно, Лёша Ирке поначалу то же самое в уши капал, или у них у всех свой оригинальный подход? Как бы там ни было, уточнять этот нюанс я не собиралась. Скорее язык откушу, чем выдавлю из себя хоть бы намек на подобное. Он вообще меня в этом смысле не интересует. Буду первой, кого миновал стандартный косяк новенькой с влюбленностью в темного ведьмака в их компании. Стоп, я что, уже все решила? Сидеть, Агата, место. Это ты назвал только плюсы, а минусы где? Какие минусы? Приподнял бровь Влад, по птичьи склонив голову набок. Ну, не знаю, что-то вроде правил для фамильяров. Ирка меня немного просветила на этот счет. «Правило — необходимая мера для результативности процесса нашего соглашения, а не минус. Это винтик, без которого машина не сможет работать». Соглашение подразумевает, что обе стороны что-то получают взамен. И если я получаю все, что ты перечислил, то что достается от меня тебе? «Ровно все то же самое, что и тебе от меня», — подался вперед Влад, не отпуская моего взгляда. «С тобой я стану намного сильнее. Буду быстрее приходить в себя после отдачи, вызванной моей работой. И у меня наконец-то появится человек не из круга семьи, которому я смогу полностью доверять, что для меня очень важно. То есть во мне ты обретешь лучшего друга, сестру, защитника? Звучало сказочно. Настолько сказочно, что хотелось ущипнуть себя за щеки и подергать замочки, чтобы проснуться и понять, что пора на учебу. И в чем-то наставника. По идее, мы переймем некоторые черты друг друга. Улыбнулся Яблонев краешком рта, и на щеке парня впервые за вечер появилась милая ямочка, в которую мне почему-то тут же захотелось ткнуть пальцем. Слишком милая для его темного рокового образа. Слишком правдоподобная и нормальная, что в данной ситуации и считалось странным. «Где подвох?» — прямо спросила я, мысленно разбивая розовые очки о серую стену цинизма. Симпатичный парень сваливается, как снег на голову, оказывается сведущим в магии, или как еще это обозначить, называет своим помощником и обещает самую крепкую дружбу на свете. В этой бочке меда просто обязана быть ложка дегтя. Закон подлости не может дать осечки. А если я скажу, что его нет? Я тебе не поверю. Стряхну с ушей лапшу и уйду. Передразнила я его милую плоскую улыбочку. «Где гарантия, что ты не уйдешь, когда узнаешь, в чем подвох?» «То есть он все таки есть? Смотри, как кое-что проясняется!» Я выжидающе посмотрела на ведьмака. «Серьезно, князь, как я могу согласиться, если точно во всех деталях не знаю, на что соглашаюсь и какие возможны последствия? Это что-то вроде «всегда читайте мелкий шрифт»?» Пожала я плечами. «Хорошо, герцогиня». «Каким мелким шрифтом забила тебе голову Ругалова?» Сощурившись на тон, в каком Влад задал последний вопрос, я убрала руку от него. Если дальше разговор превратится во что-то неприятное и раздражающее, лучше быть подальше от недавно обретенного волшебного успокоительного. Когда нужно, мой гнев работает и как молот, и как щит. Она сказала, что самые большие проблемы с доверием, временем и общением. Но я еще услышала про тренировки, вроде бега по стадиону. Проясни этот момент тоже. «Светленькие», — закатил глаза Яблонев, откидываясь на спинку скамьи и снова пряча руки в карманы куртки. «То, что перечислила тебе Ругалова, не проблемы, а недостаток опыта и слаженности между ней и ее практикующим. Все эти сложности решаются банальной практикой». Чем больше фамильяр и практикующий узнают друг о друге, чем больше проводят вместе времени, тем проще им общаться и находить это время друг на друга. Из этого же растет взаимное доверие. Согласна, в логике Владу не откажешь. Что касается тренировок, то я также не вижу в этом что-то из ряда вон. Практикующие тренируются ментально постоянно. Дар для нас все равно, что мышцы внутреннего духовного мира. Так как сила фамильяра исходит от его сущности, то для начала он должен натренировать сосуд, в который эта сила поступает, то есть тело. Для того, чтобы уметь применять все сильные стороны дога тогда, когда тебе этого захочется, нужно слиться с сущностью, стать такой же, как она. Ты распознаешь запахи, твое обоняние очень острое, но сможешь ли ты взять след? Да еще и не физический, а ментальный след чьей-то энергетики. «Например, моей». «Конечно же нет. Я вообще сомневаюсь, что это возможно. А если все таки возможно, то какими тренировками этого добиться? Как учуять то, у чего нет запаха?» «Если все это тяжко только для светленьких, то что считают проблемами темненькие? Темненькие не видят сложностей в принципе. И уж точно не думают о них заранее. Как только ты начинаешь думать, что что-то не получится по той или иной причине, ты работаешь себе во вред. Это все равно, что отказаться от интересного путешествия из-за того, что собираться долго. Едва появляется одна сложность, как за ней тут же потянутся другие. Билеты дорогие, отель неподходящий, погода непонятная. Нет, лучше не ехать. Месяца через три попробую. И так каждый раз. То есть ты говоришь, соглашаться не раздумывая, и сложностей не будет? Агата... Влад покачал головой, вытягивая ноги. «Что, у тебя тут явно личная заинтересованность?» «Скажешь, у Ругаловой ее нет?» Проницательно посмотрел на меня Яблонев, и вся его расслабленность улетучилась. В практикующем снова проступили та жестокость и сосредоточенность, какую я видела вчера на лоджии. Словно он был хищником, заключенным в человеческое тело. Или птицей, готовой вырваться из клетки, едва представится такая возможность. На что бы это ни было похоже, оно вызывало у меня чувство тревоги, даже заставляло присмиреть, но не пугало. «Ты знаешь, что она не хочет, чтобы я была твоим фамильяром?» Я даже не спрашивала, понимала, что он действительно в курсе отношения Ирки ко всей этой ситуации. «Неважно, чего она хочет или не хочет. Думать об этом — забота Березина, как ее практикующего. Здесь дело исключительно твое и мое, остальные за бортом. Я не говорю, что сложностей не будет, всего лишь указываю на то, что думать о них сейчас — пустая трата времени. Все это очень индивидуально. У каждого фамильяра и практикующего свои заморочки. Кто-то ревностно относится к своему личному пространству, кто-то настолько непунктуален и безалаберен, что это становится проблемой для практикующего. А кто-то капризничает каждый четверг. Ты сказала «сложности с общением». Чего ты в это вкладываешь?» «Ну, отлично, Ругалова заразила меня своим нуканьем. Постоянные споры, трудности в нахождении компромисса. Мне нравится, когда со мной спорят», — огорошил Яблонев. «Ты передумаешь, когда столкнешься со мной». «Видишь, это уже не проблема», — фыркнул Влад. «Думаю, это станет нашим видом спорта». «Ты уверен, что я соглашусь?» «Я бы хотел, чтобы ты согласилась». «Я чувствую, что ты мой человек», — серьезно ответил парень, и тараканы в моей голове пустились в задорный пляс, жонглируя дамскими романчиками. «Дело не в энергетике, не в том, что мы чувствуем, когда соприкасаемся руками, хотя и это, безусловно, тоже. Мы во многом похожи. Даже наши сущности выражают одно и то же стремление к свободе и отсутствию границ. Заметила, как мы сейчас шли?» «О, да». Этого я, человек, которого вечно все просят идти помедленнее и спрашивают, где пожар, просто не могла упустить. Мы шли в одном темпе, даже, кажется, в ногу. «Ирка постоянно просит меня ползти, как улитка», — сморщилась я. «Обычно я хожу еще быстрее», — подмигнул мне Влад. «Я тоже», — скромно улыбнулась я, умолчав о том, что иногда предпочитаю и вовсе переходить на бег. Мы притихли, каждый думая о своем. У меня был еще один важный вопрос на сегодня, но я не знала, как к нему подступиться. Стянув перчатки, коснулась ладонями деревянного сиденья, стараясь через руки остудить лихорадочно бегающие мысли. Яблонев ждет ответа. Все это комично напоминало предложение руки и сердца. И я была совсем как типичная книжная простушка, половшая грядки у дома и увидевшая, как к нему подъезжает принц и просит стакан воды. И вот я могу дать ему этот несчастный стакан воды и оказаться в сказке, а могу сделать вид, что обычная крестьянка и пускай идет ищет себе воды у кого-то из своего круга. «Есть что-то еще, верно?» — прервал наше уютное молчание и снежную тишину парка Яблонев. С ним даже молчать было удобно. «Да, только я не знаю, как ты отнесешься к этому вопросу», — закусила я губу, убирая руки с лавки. «И не узнаешь, если не спросишь», — отметил ведьмак. «Равно как и не встретишь сложностей, пока не шагнешь на дорогу». «Не мог бы ты ненадолго прекратить свою агитацию? Я уже поняла, что это важно и нужно тебе, но оно напрямую касается меня, ясно?» — огрызнулась я. «Ясно, ясно». Поднял руки вверх Яблонев, не прекращая улыбаться. «Что?» «Твой дог бегает за своим хвостом», — прыснул он, глядя на мое туловище. «Очень забавно». Я застыла, ошарашенно моргая. В эту секунду я сожалела сразу о двух вещах — невозможности самой посмотреть на свою сущность и морозе, мешающем слепить снежок и одним броском стереть с его лица это самодовольное нахальное выражение. «Рада, что в очередной раз удалось тебя повеселить», — процедила я. «Верю», — кивнул Влад. «Ты так и излучаешь желание радовать меня дальше. Кстати, у тебя губы трясутся». «Влад!» «Не надо так громко кричать мое имя, герцогиня. Люди могут подумать что-нибудь не то», — приподнял он бровь. «Какие люди? Мы здесь одни», — возмутилась я, реагируя на его пошлый намек. Парень кивнул куда-то мне за спину, и, обернувшись, я увидела неподалеку компанию ребят, шедших в сторону Первомайской. «Чёртов Влад Яблонев!» Снова повернувшись к ведьмаку, едва не столкнулась с ним нос к носу. Короткого мгновения хватило, чтобы он успел скользнуть по сиденью вплотную ко мне. Ноздрей коснулся его тонкий, приятный и неизвестный аромат, и я немного потеряла голову, глядя в серые затягивающие глаза. Кто-то из проходящей мимо компании присвистнул и бросил нам с Владом нецензурное напутствие на продолжение этого вечера дома в нескольких позах. Мои уши под шапкой заолели от смущения и раздражения. Яблонев же медленно повернул голову, глядя вслед весело гогочущей шайке. «Никакого инстинкта самосохранения», — пренебрежительно высказал ведьмак. Прежде чем я успела как-то замять досадный инцидент, со стороны компании послышались ругань и пара забористых реплик, из-за которых мамаши зажимают детям уши. Тот самый советчик шлепнулся на задницу, попав на наледь, и не смог встать с первого раза даже при помощи друзей. «Надо же, как неловко!» — прищелкнул языком Влад, с усмешкой наблюдая за тем, как парня наконец-то поднимают. «Это ты?» «Конечно». «Из-за того, что он сказал?» «А также, что он подумал», — не отрицал Яблонев. «И часто ты проворачиваешь такие штучки?» «Только когда обижают людей, которых я считаю своими». Прозвучало очень собственнически. «От того, как это звучит, суть не меняется», — пожал плечами князь. «Ты причиняешь вред людям по просьбе других людей, да?» Отчего-то шепотом спросила я, чувствуя, как внутри разливается нечто теплое, запоздало реагируя на заступничество Яблонева. Обычно я сама могу за себя постоять, но знать, что на это способен кто-то еще, приятно. «Да», — честно ответил Влад, не попытавшись увильнуть от щекотливой темы. «И те, кому ты делаешь плохо, они того заслуживают?» «Пожалуйста, скажи «да». «Я берусь не за все дела, а порча и проклятие далеко не единственное мое занятие». «Влад», — не сдалась я, — «они этого заслуживают?» «Ко мне приходят жертвы, Агата. Иногда их правота очевидна, и я сам вижу, что объект их страха или ненависти избежал наказания лишь по какой-то счастливой случайности. Тогда я просто восстанавливаю баланс. А порой мне приходится как следует потрудиться для того, чтобы понять, напросился ли человек на то, что меня просят сделать. Так что, отвечая на твой вопрос, я делаю плохо тем, кто этого заслуживает». «Например?» «Вчера я проклял парня, избившего свою беременную девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Не хотел он ребенка, понимаешь? На трезвую голову сказать это боялся, поэтому как следует напился, набираясь смелости, а потом пустил в ход кулаки, когда она сказала, что справится и без него. Она больше никогда не сможет иметь детей, а ему ничего не помешает найти себе еще одну девушку и повторить все с ней». Заявление она писать на него отказалась. Мама его ей в ноги упала, не губи, сыночка, кровиночку. Вот она и не стала. С каждым словом взгляд Влада становился все холоднее и злее. На скулах заиграли желваки, и на пару секунд мне стало понятно, отчего Ирка так пугалась его. Но эти секунды быстро иссякли. Яблонев моргнул, встряхнул головой и посмотрел на меня, как ни в чем не бывало. «Тогда зачем же она пришла к тебе?» «Она и не приходила. Пришла ее заплаканная мама». Этот ответ отбил у меня всякое желание спрашивать дальше. Влад поднялся, и я последовала за ним. Мы повернули в обратную сторону и пошли по правой стороне. «Агата», — позвал Влад. «Я напугал тебя?» «Думаю, ты знаешь, что нет», — покачала я головой. «Знаю. Но ты так долго молчишь, что я подумал, случилось что-то еще. Я и не заметила, как мы дошли до выхода из парка. «Я... тебе в какую сторону?» Растерянно посмотрела я на Влада, понятия не имея, где он живет. «Я провожу тебя до дома», — поставил меня перед фактом Яблонев. «Ах да, ты же знаешь, где я живу, благодаря стае ворон, напугавшей меня до смерти». «Я приблизительно представляю, где ты живешь. Все-таки навигатор из вороньей стаи никудышный. Скажи, что ты швырнула в снег, когда увидела их?» «Знать не хочу, как он это увидел. Хватит с меня пока потрясений». «Монетки», — нехотя пробубнила я. «У меня звучали черные птицы, и я сопоставила некоторые вещи, ну и...» Влад расхохотался, не дав мне договорить. Он все и так понял. Поджав губы, я пошла вперед, пока ведьмак смеялся, откинув голову и стряхивая снег с волос. Быстро догнав меня благодаря своим длинным ногам, Яблонев, все еще широко улыбаясь, пошел рядом. «И ты снова меня развеселила». «Я в восторге». «Не особо жажду возвращаться к агитации, но ты явно уже что-то надумала. Я вижу, как мерцает твоя аура». «Я думала, что от любопытства кошка сдохла». «Да? А на Варваре этот принцип почему-то не срабатывает». Деланно нахмурился Яблонев, и настала моя очередь смеяться. Влад больше не пытался узнать, о чем я думаю, и всю дорогу до дома мы болтали о музыке. Назвав парню свой топ-10, я даже не удивилась, когда в 6 композициях тот совпал с его. Немного поспорив, мы составили общий хит-парад, и за этим увлекательным занятием я сама не заметила, как мы оказались в моем дворе. «Пришли», — я указала на свой подъезд. «Первый этаж и окна на ту сторону, верно?» — приподнял бровь Влад. «Верно. Слушай», — я запнулась, подбирая слова. «Я хочу быть уверенной в своем решении, каким бы оно ни было, поэтому можем мы пока просто узнать друг друга? Не знаю, погулять еще раз или посидеть где-нибудь?» «Агата», — спас меня ведьмак от позорного и бессвязного бормотания. «Я понимаю, связь фамильяра и практикующего — это очень серьезно, и я не вправе настаивать на поспешном решении. Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться завтра со мной по проспекту?» Влад снова склонил голову на бок. Перекатившись с пятки на носок и обратно, я постаралась дышать через нос и не обращать внимания на эйфорию, охватившую меня из-за близости следующей встречи. Уж не знаю, чем там полыхала для него моя аура, но Яблонев сделал вид, что ничего не заметил. Хороший мальчик. «Если не будет снегопада, то хорошо». «Снегопада не будет», — утвердил Влад. «Что ж, я, пожалуй, пойду. Спасибо, что проводил». Мне хотелось откусить себе язык, чтобы остановить эту непонятную откуда взявшуюся робость, лившуюся у меня изо рта, глаз и даже, кажется, излучаемую кожей. Почему он так действует на меня? Нет, не так. Почему я позволяю ему так действовать на меня? «До завтра, герцогиня», — улыбнулся Влад. «До завтра, князь», — ответила я тем же, кивнув ему, прежде чем припустить домой, где меня ждала мама, горячий чай и пара серий любимых сериалов. «Капля обыденности сейчас точно не помешает».